стоит прочитать. В качестве дополнительного материала для размышлений стоит прочитать книгу Джерри Фокса «Конкурентные преимущества в денежном выражении», издательство Alpina Business Books, 2005 год. Автор рассказывает о том, как назначать цену на основе полученной клиентом выгоды, как оправдывать эту цену перед клиентом и тому подобное. Кроме того, я рекомендую вам найти в интернете статью Джоэла Спольски «Верблюды и песочница», посвященную разным подходам к ценообразованию. Просто зайдите на Яндекс и наберите «Верблюды и песочница». Джоэл очень интересный человек, владелец небольшой, но преуспевающей программистской фирмы. Статью, безусловно, стоит прочитать, даже если вы не торгуете программами. И еще некоторые дополнительные советы насчет работы с ценами я даю в секретном разделе своего сайта по адресу www.levitas.ru/book/key4/.